868. 9 июня. Куда можно уйти без нас? Поручаюсь, что сроки предусмотрены. Какую прекрасную страницу можно писать о вашем пути? И это только еще начало. Новые обстоятельства вплетаются, как цветы в венок. Прошу дружно и без споров двигаться по нашим коврам. Догадка о молчаливом устремлении правильна. Только подумайте, первые факелы достоинства Востока. Из могилы песков поднимается Азия. Не ясновидение, но земные факты. Можно вооружить великое молчание, чтоб послать общую силу. 869. 10 июня. Работа ваша своим напряжением способствует успеху. Важные результаты духа помогают выбраться из оков ложной семьи. Особенно опасна современная семья, говорящая «делай как все». Сколько лучших сил уходит на оборону от червя пошлости? 870. 14 июня. Вещи отравляют ауру. Лучше мучение вещей сосредоточить наконец. Думаю, что кусание врага не опасно, но может наносить дыры здоровью. Луч мой видит происходящее. 871. 16 июня. Чтоб совместить мировые возможности, нужна дисциплина духа. Как сурово можно оскорбить владык, которые дали столько? Когда дух молчит, спроси разум. Но отгони мясо разложения. Не порви ткань, владык. Не дукпа может возмущать дух, знающий о нас. Подумайте, какое счастье вести несовершенные элементы к свету. 872. 18 июня. Поедем через потоки, поедем через пески, поедем через скалы, поедем через ливни. Оцените неповторяемость времени. 873. 22 июня. Чую, как можно дать благополучие, лишь пусть заботится о моих делах. Могу дать достаток, пусть послужит мне. Можно горы подвинуть преданностью нам. Дуя, враг не может одолеть наш вихрь. 874. 26 июня. Остаться просто деловым человеком нетрудно. Прибавьте каплю знания духа, и оставшаяся часть жизни превратится в сад чудесный. Советую не терять времени и понять зов. Зачем усложнять то, что так близко? Зачем сожалеть после, когда уже теперь дом ваш может светиться новым светом? Мы можем протянуть руку, но шагнуть должны вы сами. Явите понимание нового мира. Найдите в эволюции мира нашу руку. Преданно приложитесь к делам моим. Будьте готовы к часу битвы моей, когда окажу доверие позвать вас в мою страну. Примите книгу новую к действию. Рука помощи над вами. 875. 30 июня. Явление русское одно держит мир. Его чуют уходящие народы. Не ждите приветливости уходящих. Уходящие могут всякие вредные вещи измышлять. Чаще думайте о нас, являющих путь. Почему думаете больше о фактах чужого пути, нежели о нас? Теперь эта дума может мастить путь. Из хаоса событий выберите лишь с нами руководящую нить. Руль можно удержать лишь при наших аппаратах. Не только увести вас, но и показать Россию без грубости хочу я. Считаю, можно явить Россию шествием подвига, и в этой формуле нужно укрепиться. Шествие коммунизма нужно крепко сплести с именем Майтреи, ибо это истина. 876. 1 июля. Явлю очень важное. Вчера запомнили о связи коммунизма с именем Майтреи. Сегодня должны усвоить, как должны отвечать на вопросы о занятии миром религии. Спросят, почему связываете вы религии с коммунизмом? Скажете, исполняю желание Ильича или Ленина. Правда будет сохранена, ибо Ильич мучительно искал человека, который мог бы связать религии с коммунизмом. Было ясно, что духовные лица непригодны для этой задачи. В то же время псевдонаучный язык интеллигенции навсегда отрывал ее от духовных понятий. Народники в силу безобразных предрассудков утеряли даже возможность мыслить о конъюнктуре духовности. Между тем, без вопросов религии невозможно превратить мир спекуляции в мир понимания. Ленин это знал, потому можно назвать его, чтобы связать вашу работу с течением дел в России. Уместно и убедительно сказать, что махатмы Востока держатся такого же мнения, и вы положили все ваши средства на приближение к этим вопросам, без правильного решения которых коммунизм вечно будет пугалом. Враги коммунизма будут лишены почвы, когда две самые многочисленные религии станут на защиту общего блага. Ваше значение будет пропорционально духовности. Так усвойте. Могу радоваться литургии истины. Рука моя ведет искателей общего блага. Чтоб понять литургию, надо принять общину. 877, 2 июля. Явите щит против пищи. Явите щит против чужих вещей. Явите щит против рук длинных. Явите щит против явления чужих людей. Явите щит против посланных врагом. Явите щит против щитов неприятеля. Явите щит против явных подсовываний. 878. 3 июля. Водитель забывает слово «нет», зато слово «да» начинает светиться всеми цветами радуги. Светил должен быть привлекающий. 879. 6 июля. Трудно пройти врата нового мира тому, кто не износил ярмо национальности. Повторяю в последний раз. Мы отвечаем, но входить надо самим. Нужно лишь охранить жизненность плана. Туда пойдем, где сокровище общего блага. У нас в башне вечное движение. И в делах моих должно быть тоже. Последствия правильного понимания приносят постоянный рост. Где толчок? Криво или лениво помыслил. 880. 9 июля. Ручаюсь, можно простить все, сделанное в полной преданности владыкам, но лицемерие и двоемыслие губительны. Не было давно у меня радости такой видеть вас идущими в земном плане для плана духа. Путь ваш сейчас с трудом подается описанию, настолько будни наполнены событиями мировой эволюции. Пусть наполняется закон, по которому так легко помогать даже в мелочах, если о них не просят, но идут славным путем. Если это стремление неудержимо, то мелочи пристают, как соломинки к лодке. Так идите, неся в духе приказ неопровержимый. Мудро не делать врагов. Но когда вам поручат всю духовную сторону Азии, скажете, двери открыты. Даже духовное учение приходится писать красным карандашом. Если учитель не скажет общее благо, гоните его. 881. 10 июля. Если кому-то будет казаться, что он может, неся мое учение, проявить его вне данных дел, дайте ему свободу, ибо мы никого не ограничиваем. Если ему размер данного дела непонятен, пусть прикладывает свою мерку, но без предательства. За предательство ручаюсь смертельной грозой. Также, держась тесно в духе, не томитесь телесно. Наоборот, следуя нашему примеру, умейте обновляться телесными расставаниями. Дух крепнет ударами о чужие огни. Как воины непобедимы стоят в круге мечами наружу, не видя друг друга, так и вы ощущаете дух единый, но различные телесные направления. Так из одной точки можно, не разлучаясь духом, пройти весь мир и сойтись в другой точке, сужденной качеством духа. Приучайте себя к подвижности передвижения. Вместивший общее благо очень легок. В легкости растут светлые крылья. Разве вы не замечали, что все учителя много передвигались? Эти движения очень характерны для нашей общины. Конечно, не обратите их в снование перепуганных гусей. О борьбе с робостью было сказано достаточно. Новым скажите это.